Граф Разумовский. Симпатичная личность Разумовского очень подробно очерчена князем Вяземским и Васильчиковым. Родился Разумовский в 1757 году. В 1774 году он был зачислен в посольство князя Репнина и вместе с ним отправился в Константинополь. По возвращении с Востока он поступил в Семеновский полк. В это время в полку он сделался одним из первых петербургских щеголей и ловеласов, но среди светских успехов своих сумел сохранить свежесть и чистоту сердца. В Семеновском полку он дослужился до полковничьего чина и только в 1782 году поступил генерал-адъютантом к князю Потемкину. Отец сам спешил удалить сына из столицы. «Лев — первой руки мод», — писал он к другому своему сыну Андрею, — «и часто мне своими неумеренными издержками немалую скуку наводил». За Дунаем он забыл свое столичное сиборитство, храбро дрался против турок и не прочь был покутить с товарищами, которые его все без памяти любили. Сперва он командовал егерским полком под начальством Суворова, а потом был дежурным генералом при князе Репнине. За военные подвиги Разумовский был награжден орденом Святого Владимира II класса. В 1796 году он подал по болезни в отставку и отправился за границу. Пропутешествовав несколько лет, поселился в Москве. Граф Лев Кириллович, по словам князя Вяземского, был замечательная и особенно сочувственная личность. Он не оставил по себе следов ни на одном государственном поприще, но много в памяти знавших его. Он долго жил в Москве на Тверской, в доме, купленном им у Мятловых, теперь в нем помещается английский клуб, и забавлял Москву своими праздниками, спектаклями, концертами и балами. Он любил книги, науки, художество, музыку, картины. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад в доме. Лев Кириллович был истинный тип благородного барина. Он смотрел, мыслил, чувствовал и действовал как барин. В обращении отличался вежливостью, простодушием и рыцарской честью. Он был самый любезный говорун и часто отпускал живое, меткое слово. Разумовский был близок с Карамзиным и в тесной связи с масонами. Он был масоном и глубоко верующим христианином. Как уже было сказано выше, Разумовский был поклонником прекрасного пола. В то время в Москве жил князь Голицын, внук знаменитого полтавского героя. Этот князь отличался самодурством, за которое в Москве его прозвали именем оперетки, бывшей в то время в большой моде «коза рара» — «редкая вещь». Про Голицына рассказывали, что он отпускал ежедневно кучерам по полудюжине шампанского, что он крупными ассигнациями зажигал трубки гостей, что горстями бросал на улицу извозчикам золота, чтобы они толпились у его подъезда и прочее. Разумеется, что все его громадное состояние пошло прахом. Голицын был женат на красавице княжне Вяземской, почти ребенком, выданной за самодура. Он, не читая, подписывал заемные письма, в которых сумма прописана была не буквами, а цифрами, так что взаимодавцы легко приписывали к сумме по нулю, а иногда по два, по три. Все прочие действия и расходы его были в таком же поэтическом и эпическом размере. Граф Разумовский был в свойстве с князем Голицыным и часто встречался с его женой в обществе. Нежное его сердце не устояло при виде ее миловидности и того несчастного положения, в котором она находилась. Об этом романе вскоре заговорила вся Москва. С обоюдного и дружелюбного согласия состоялся развод. Граф женился на княгине. Брак этот в свое время наделал много шума. Богатые и знатные родственники Голицына сильно восставали против этого брака. Сам же князь продолжал вести дружбу с графом Разумовским, часто обедывал у бывшей своей жены и нередко с нею даже показывался в театре. Брак, хотя официально не был признан, но сильные мира, как, например, главнокомандующий граф Гудович, племянник его Кочубей, явно стали на сторону молодой графини. Московское общество стало принимать молодую графиню и толпиться у нее на пирах зимою на Тверской, а летом в Петровском. В бытность императора Александра I в 1809 году в Москве на бале у Гудовича государь подошел к графине и, громко назвав ее графинью, пригласил на полонез. Брак Разумовского был самый счастливый. 16 лет протекли у них в любви и согласии.